Глава 23. День недотепа, недоразумение, урод. Для начала ее вызвал один из шефов, типаж с ярко выраженным партийно-криминальным прошлым. Розовая рубашка, коричневый в полоску итальянский галстук, золотой перстень на мизинце с длинным ногтем, приторный парфюм от Армани. «Привет, птушка!» — бодрячком начал он. «Как сама?» «Я Александра Валерьевна». Сашенька жестко держала спину. «Слушаю вас, Георгий Васильевич». «Жаль!» — расстроился шеф. «Птушкой в нашей конторе ты бы добилась большего. Намек поняла?» «Не будет этого», — сказала Саша. «Можете уволить». «Трухлявый, изъеденный болячками старый пень», — подумала Сашенька. «И ты туда же?» «Не дамся. Ни за что не дамся». «Не в возрасте пня было дело. Иной пенек молодому сучку даст фору». Уставшие от жены жизни хозяева видели в ней не женщину. Нечто другое, развлекательное, сладкое, запретное, но вполне доступное. Протяни руку, сама упадет и будет твоей, пока не надоест. Вот что больше всего унижало Сашу. Она была здоровой и приличной молодой женщиной, которой природой предназначено было производить на свет нормальных и порядочных людей, продлевать жизнь на этой забывающей себя земле. А они, хозяева жизни, в ней видели всего лишь экзотическую конфетку после привычной и пресной еды, с помощью которой можно было расслабиться, их любимое слово и дело. Нет мужиков, совсем не осталось. Где они? Твердые глаза и надежные руки. Где ум и стать, за которыми можно укрыться от злого мира? Где верность, преданность, жертвенность ради дамы? Где, наконец, неподкупная мужская честь? Ноль целых и следы в остатке, как в плохом анализе. Глеб, ее Глеб оказался единственным и лучшим. Зато есть сюсюкающие педики, ноющие инфантилы, деликатные импотенты, громкие предатели и море всяческих козлов. До встречи с Глебом самой ужасной, самой тяжкой пыткой для Саши было то, что почти каждого такого придурка она подсознательно, господа, простите ее за это, примеряла на роль мужа и даже отца своих детей. Ужасалась, дергалась от омерзения, боролась со своим подсознанием, но победить его в себе не могла. Видела мужчину, и примерка повторялась. Сашенька в который раз вспомнила о том, как дальновидна и права оказалась сестра. Негр на Мозамбике на руках носит свою белую госпожу. Уже заделал ей 3 девочек шоколадок, и на сестрино счастье грозится еще. «Ничего, мы с Глебом постараемся от вас не отстать», — подумала Саша. «Еще и обгоним». «Господи, да имею ли я право так думать?» — тотчас схватила она себя за язык. «Всего и было-то несколько свиданий». «Имею. Имею все равно, имею». «Куда пойдешь, птушка?» — вернул Сашу к жизни Георгий Васильевич. «Работы нет, а вас, птушек, навалом». «У вас ко мне что-нибудь конкретное, Георгий Васильевич?» Ничего не ответил. Стрельнул кошачьим глазом, хмыкнул, покачал головой. Сашенька бесшумно отошла. «Хам и больной на всю крышу», — подумала она. «Живет от приступа до приступа. Сегодня очередное обострение. Периодически предлагает себя, каждый раз получает отказ, постоянно грозится, что уволит, и не увольняет». Она села за компьютер, за свой стол, что стоял напротив того самого незабываемого дивана, и еще никем не занятого и потому такого одинокого стола Глеба. «Глеб, Глебакин, мой хороший, где ты?» Телефон, компьютер и стакан с подвядшей розой. Больше ничего на ее столе не было. Розу уже следовало бы выбросить, но делать это Саше не хотелось. Цветок в высоком голубом стакане водрузил для нее сам Глеб своей рукой. Теперь, как магический кристалл, он переносил ее к любимому, его неторопливым движением в тот последний день на работе, аромату его авторшеева, его тонкому шерстяному пиджаку, горячей руке, пальцем с ненавистным обручальным кольцом, улыбке, мягкой и чуть загадочной. К нему ко всему, к ее Глебу. Паскуда жизнь мечты не терпит, избивает нас с высоких мыслей, как птиц с ветки. Позвонил отец и снова испортил поднявшееся было настроение. Долго, коряво, с мыканьем вместо привычного мата, прапор-отставник стал докладывать дочери, как жена его Валя вернулась с Украины. Какое замечательное привезла сало и маринованные огурцы, и что надо бы ей, Александре, кровь из носа съездить на Полтавщину, к Валиной родне, потому что там не только климат подходящий, но и хохлы там, мужики, что надо, на сале и жареной картохе такие шияки отрастили, так и сказал шияки, и такое здоровье нажрали, что есть за кого выйти и от кого родить. Сашенька слушала родителя, старалась поддакивать, не прерывать. Но зеленая болотная волна раздражения кружилась и заваривалась в ней все круче и выше. Сил терпеть весь этот ненужный обыденный бред оставалось все меньше. Наконец не выдержала, оборвала, солгав, что вызывают к начальству. Отец понял, что она наврала, бросил. «Эх ты!» родная дочь называется, и отключился. Людей в этот день толкалось в офисе, как мошкары на поляне. Коммивояжеры с предложениями, менеджеры других компаний, безумные доходяги-изобретатели и прочие праздно шатающиеся мужчины все проходили через Сашу, создавали коловращение и шум, пытали дурацкими вопросами, от которых у нее заболела голова. «Надо срочно выпить кофе», — решила Сашенька. Но сделать этого не успела, снова вызвал шеф. Теперь он был зол, шумно двигал воздухом в носу и поручений ей надавал мешок. С тем-то связаться, тому-то отправить имейл, такого-то поздравить, заказать второму шефу, партнеру своему по партию и криминалу, билет и отель в Дубае и т.д. и т.п. То есть был по самое горло загружен деятельностью, которую искренне считал работой. О птушке больше не вспоминал. Мужчина при деле, направление мысли имеет совершенно другое, нежели мужчина праздный. В обед ей все-таки удалось сварить кофе и вдвоем с Олечкой, секретаршей второго шефа, испить этой крепкой душистой дури. Олечка была моложе Сашеньки, пустая хохотушка с блядинкой и дурнушка на фейс, но у нее уже был муж, причем богатенький, двое детей, мать, гувернантка, нянька, коттедж в лесу и Мерседес, на котором она ежедневно, непонятно зачем ей это было нужно, самостоятельно прикатывала в контору. Почему? И за что отвалилось так много по жизни этой пустышки, Сашенька понять не могла. Мало того, Олечка еще и жаловаться обожала на серьезнейшие свои проблемы. Например, на то, что в коттедже забарахлила сауна, и что муж просадил $1000 на бильярде. А однажды, перейдя на доверительный шепот, сообщила Саше, что мечтает о любовнике. Временами Сашеньку колола, подъедала зависть. Кто, что, где и как распределяет благо и женское счастье? Где же она, эта долбанная справедливость, что вообще означает это понятие, за которое на земле страдают, воюют и гибнут не меньше, чем за любовь. Саша знала, что завидовать гадко, но временами поделать с собой ничего не могла. Олечка с удовольствием выпила кофе, хихикнула и сообщила, что собирается на каникулы отправить детей на море и мучается, потому что не знает куда. В Египет, Испанию, на Кипр или в Турцию. Там, говорят, классные мужики. Может, ей самой с детьми поехать? Настроение у Сашеньки вконец упало. И тут вдруг в руке у нее затрясся, поскольку стоял в режиме без звука, мобильник. Живой голос, преодолев враждебное пространство больницы и города, зазвучал в Сашиной душе. Глеб сообщил, что жив-здоров и что врачам его не погубить, кишка тонка. Сказал, что везут его сейчас по длинному мерзкому коридору, переводят в отделение, какое пока не знает. Понизил голос и громко, быстро зашептал, что звонит ей первой, что все помнит, очень скучает, и вдруг прямо спросил: «Как ты, милая?» «Да, Глеб Иванович, наконец-то!» — громко ответила Сашенька. «На фирме все хорошо, только вас не хватает. Поправляйтесь, пожалуйста, скорее!» Что означали такие ее слова, Глеб понял однозначно и возрадовался. А Саше и говорить нечего. Глаза стрельнули огнем, щеки мгновенно порозовели. Даже сильно умная Олечка отметила в ней перемену, но не поняла, с чего бы. «А с того, — ответили бы мы ей, — что существуют на свете простые вещи, которые в мгновение ока делают человека счастливым или несчастным. Тем более женщину. «Видеть тебя хочу!» «Смертельно!» — почти нормально сказал Глеб. «Когда появишься?» «Мы вас обязательно навестим!» — Сашенька повернулась к Олечке, ко всей слышащей аудитории. «При первой же возможности. Это наш долг, Глеб Иванович!» «Целую, целую, целую и жду!» «Да, Глеб Иванович! Я всем передам от вас привет!» Глеб вернул мобильник медсестре Любе. «Ты настоящий друг», — сказал он, а про себя решил, что щипать ее за попку, пожалуй, не будет. Медсестра Люба усмехнулась, поймала Глеба на том, что Сашеньке он звонил не первой. Первой звонил Людаша. Впрочем, имела ли такая перестановка, судьбоносное для Глеба значение? «Невинная ложь, господа, мы с вами прекрасно это знаем, есть лучшее средство решения серьезных проблем». Подмигнув прибалдевшей Олечке, Саша, взгляд на себя в карманное зеркальце, поспешила к шефу. «Звонил Зернов, Георгий Васильевич. Вам большой привет», — шеф, понимающе угукнул. «Он просит его навестить, мы бы с Олечкой могли». «Кто-нибудь один», — сказал шеф, — «и не сегодня». «Почему, Георгий Васильевич? Ваш работник болен, он в больнице. Почему не сегодня?» «Потому что вы не птушка, Александра Алексеевна. Идите». «Значит, завтра?» «Жизнь покажет. Идите». Сашенька хлопнула дверью, тотчас накатала заявление об уходе, бросилась было к шефу, но по дороге тормознула. Тормознула, а потом дергалась до самого конца работы. Злилась на шефа, на себя, что сдрейфила поступить резко, думала о Глебе и подгоняла время этого дня. Радовало только одно — Глеб первой позвонил ей.